Я очнулся в постели и решил, что я уже в училище. Баги же и все прочее – просто длинный ночной кошмар. Но оказалось, что до училища еще далеко, а я нахожусь в госпитале транспорта «Аргон», и последние 12 часов взаправду самостоятельно командовал взводом. Но сейчас я был просто одним из пациентов. Отравился оксидом азота, да еще получил изрядную дозу облучения, когда долго был без скафандра. Взяли на корабль меня только через час. Плюс еще сломанные ребра до сотрясения мозга. Оно-то и вывело меня из игры. Все подробности насчет операции «Роялти» мне удалось узнать только спустя много времени. А кое-чего я так никогда и не узнал. К примеру, зачем Брамби повел под землю свое отделение? Брамби мертв, и Найди тоже. Хорошо, что они получили повышение перед операцией и могли гордиться своими шевронами в тот день, когда на планете Пи все шло наперекосяк. Позже я узнал, зачем мой сержант решил спуститься в город Баг. Он слышал мой рапорт капитану Блэкстоуну насчет главного прорыва, который оказался фикцией. Рабочих просто отправили на убой. Когда возле него из-под земли выбрались воины, он догадался, на несколько минут раньше, чем об этом догадались в штабе, что багов гонят наверх отчаяние. Они не стали бы растрачивать столько рабочих, чтобы просто отвлечь наш огонь. Увидев, что контратака багов, предпринятая над городом, ничего серьезного собой не представляет, он понял, что силы противника на исходе, и решил, что настал тот самый золотой миг, когда один человек может решить судьбу рейда, спустившись вниз и захватив кого-нибудь из правящей касты. Если помните, это и было главной целью всей операции. У нас было достаточно сил, чтобы полностью стерилизовать планету Пи, однако нам приказали захватить власть имущих и выработать способы воевать с багами под землей. Он удачно поймал момент. И успех сопутствовал ему в обоих смыслах. Таким образом, первый взвод черных стражей боевую задачу выполнил. Из сотен взводов, участвовавших в операции «Роялти», лишь немногие могли похвастать этим. Королев маток захватить не удалось, баги сами убили их, а интеллектуалов взяли только 6. Обменять их, правда, не удалось, они прожили в плену недолго. Зато ребята из психокорпуса впервые получили живые экземпляры, так что операцию «Роялти» можно считать удавшейся. Мой сержант прошел полевую аттестацию. Мне этого не предлагали, да я бы и не согласился. Но узнав, что он стал офицером, я не был удивлен. Капитан Блэки, помнится, говорил, что мне достался лучший сержант во флоте. Я в этом ни капли не сомневаюсь. Ведь я и раньше знал его. Хотя не думаю, что кто-либо из черных стражей догадывался об этом. Ни он, ни я никому ничего не говорили. Вряд ли что-нибудь знал даже сам капитан. И все же я был знаком со своим сержантом с первого дня в МП. Его фамилия Зим. Мне лично участие в операции «Роялти» не принесло ничего. На Аргоне я пробыл больше месяца, сначала как пациент, а потом просто как случайный попутчик, прежде чем всех нас доставили на санкторе. Таким образом, я имел достаточно времени на раздумья, большей частью о допущенных мной потерях и промахах. Всего скапливалось порядком, хотя и командовал-то я вовсе ничего. Я отлично понимал, что ничего не сделал так, как сделал бы на моем месте лейтенант. Что там, меня не хватило даже на то, чтобы получить рану в бою, на меня просто камень упал. Уж, конечно, ни один настоящий офицер не допустил бы, чтобы на голову ему свалился дурацкий обломок скалы. Я даже не знал, как велики были наши потери. Помнил только, что под конец остались 4 отделения из 6. А сколько мы могли потерять до того, как Зим вывел ребят на поверхность, до того, как все бандиты погрузились в шлюпку, сдав дела сменщикам. Я даже представить себе боялся. А капитан Блэкстоун? Остался ли он в живых? Потом я узнал, что да. Он снова принял командование, пока я был под землей. Но об этом я узнал позже, а пока совершенно не представлял себе, что делают, когда кандидат остается в живых, а его экзаменатор гиб. но я чувствовал, что после операции роялти мою форму 31 напишут такое, что мне даже сержантом не быть. Так что я не сомневался насчет учебников по математике, оставшихся на туре. Все же, едва поднявшись с кровати и день проваляв дурака, я выпросил учебники у одного из младших офицеров и взялся за дело. Математика – штука нелегкая и полностью занимает мозг, помогая отвлечься от неприятных раздумий. К тому же ее всяко лучше выучить, неважно, кем я стану потом. Пригодится. В конце концов, все более или менее важное берет свое начало в математике. Наконец, вернувшись в училище и сдав свои звездочки, я узнал, что в сержанты меня пока не отправляют. Я все еще курсант. Наверное, Блэки оправдал меня за недостатком улик. Мой сосед по комнате, Ангел, был дома и сидел, задрав ноги на стол. Рядом на столе лежал сверток с моими учебниками. Он поднял глаза и удивился. «Ты, Хуа, а мы думали, ты получил искупление грехов. Это я-то. Баги посчитали, что грехи мои слишком велики для них. А когда ты летишь?» «Я уже прилетел», — возразил Ангел. «Меня отправили на день позже. За неделю отстрелялся 3 броска. А почему ты так долго?» «На обратном пути задержался. Целый месяц летел пассажиром. Везет же людям. А сколько бросков?» «Ни одного», — признался я. Он вытаращил глаза. «Вот это да! Везет же людям просто до неприличия!» Возможно, Ангел был прав. В конце концов, мне выдали офицерский патент. Но везение мое в некотором роде зависело и от самого Ангела. Он ведь репетировал меня по математике. Вообще везение мое заключалось в людях. Ангел, Джелли, лейтенант, Карл, подполковник Дюбуа, и мой отец, и Блэки, и Брамби с Эйсом, и уж, конечно, сержант Зим, то есть уже капитан Зим. Так я должен сказать, пусть он пока еще может быть первый лейтенант. Да я просто не имею права быть старше его по званию. На следующий же день я и мой сокурсник Бенни Монтец дожидались на космодроме своих кораблей. Только вчера нас произвели во вторые лейтенанты, и мы еще смущались, когда нам салютовали. Чтобы скрыть смущение, я пошел к списку кораблей, стоявших на околопланетной орбите. Кораблей было такое множество, будто здесь затевалось что-то грандиозное, только нам не сочли нужным сообщить. Я здорово волновался. Одним махом сбылись сразу 2 моих заветнейших желания – получить назначение в мою прежнюю часть и сделать это, пока там еще служит мой отец. И уже совсем скоро, пусть даже я буду придан лейтенанту Джалалу в качестве ученика, пока не проявлю себя в деле. Все эти чувства настолько переполняли меня, что я не мог ни о чем разговаривать и просто изучал список. Ух ты, сколько их тут! Корабли расположены были по типам. Их было слишком много, и такой порядок был удобнее. Я принялся искать десантные транспорты. Только они и достойны внимания МП. Гляди-ка. И Маннергейм здесь. Есть ли шанс мне увидеться с Кармен? Скорее всего, нет. Но спросить не возбраняется. Большие корабли, новая Велли Фордж и новый Ипр, Марафон, Эль-Аламейн, Иво, Галлиополи, Лейте, Марна, Тур, Геттисберг, Гастингс, Аламо, Ватерло — все названия, которые пехота сделала бессмертными. В честь них, таких же пончиков, как мы, были названы корабли поменьше — Гораций, Алвин Йорк, Свамп Фокс, сам Родж, да благословит Господь имя его, полковник Боуи, Деверо, Верцингиторикс, Сандино, Обри Козенс, Камехамеха, Ауди Мерфи, Ксенофонт, Агинальда. Я сказал, один из них надо бы назвать Максейсей. Кто? Рамон Максейсей, объяснил я. Великий человек и великий воин. Если бы он жил сейчас, скорее всего, был бы начальником у военных психологов. Тебя что, истории в школе не учили? Почему? Учили. Симон Боливар построил пирамиды, разгромил армаду и первым полетел на Луну. Плохо ты учил. Он еще был женат на Клеопатре. А, да, точно. По-моему, в каждой стране историю пишут по-своему. Это верно. Я добавил фразу на родном языке, и Бенни спросил: «Как это ты?» «Извини, Бернардо. Это такая пословица на нашем языке. Наверное, более или менее точно будет так. Твой дом там, где твое сердце». «А что это за язык?» «Тагалогский. Язык моего народа». «Разве там, откуда ты родом, на стандарт инглиш не говорят?» «Говорят, конечно. В школах и в бизнесе, вообще. Но мы дома говорили немного по-старому. Традиции, сам понимаешь». «Понимаю. Мои тоже иногда болтали по-испански. Но где ты?» Репродуктор начал играть «Страну лугов». Бенни расплылся в улыбке. «Я на свидание. Не прохлопай свой. Увидимся. Помни о багах». Я повернулся к списку и продолжал читать названия кораблей. «Пэл Мелитер», «Монтгомери», «Чака», «Джеронима». И тут раздалась самая замечательная в мире музыка. «Сияет в веках, сияет в веках имя Роджера Янга». Я схватил вещи и побежал. «Твой дом там, где твое сердце». Я возвращался домой.